Пока же действия медиков можно сравнить не столько со сверхметкой снайперской стрельбой, где необходимый эффект достигается всего лишь одним выстрелом из винтовки, но могучей канонадой из десятков крупнокалиберных стволов, обрушенной на площадь во много гектаров. Конечно, есть шанс поразить недруга, но гораздо больше шансов разметать вдребезги то, что никакой опасности не представляет. И более того, как раз по конкретному виновнику зла попасть не доведется, ибо он-то как раз именно в это самое время и удалился переспать куда-либо в глубокий тыл. Официальной медицине уже известно, я читал работы на эту тему, что все лекарства усваиваются человеческим организмом с той или иной степенью эффективности в зависимости от времени их приема. Так, часть больных гипертонией во время лечения в клинике принимала назначенные препараты традиционно 2-3 раза в день, а другая с учетом суточной динамики, параметров кровообращения за 1-2 часа до максимального подъема артериального давления и увеличения сердечного выброса. Группа ученых под руководством профессора Заславской, научно-исследовательский институт биологических испытаний химических соединений, установила, что в первом случае лечебный эффект наступал на 10-е сутки, во втором – уже на 4-й день. Как говорится, весомо, грубо, зримо. Я мечтаю о том, чтобы вся медицина вышла на этот уровень, который, впрочем, был достигнут несколько тысяч лет назад медициной тибетской, либо медициной китайской относительно приема лекарств человеком как дело индивидуального. Существует уже немалая математическая статистика о взаимосвязи заболеваний, испытываемых человеком, с датой его рождения. Более того, моей группе опытным, на себе, разумеется, прежде всего путем, довелось познать, что практикуемые нами очистки тех или иных внутренних органов или систем эффективнее всего осуществляются не в любое время года, а в наиболее благоприятное для них. Остается лишь надеяться и стремиться к тому, что в обозримом будущем серьезные врачи и ведущие клиники будут обращаться за вводными положениями по лечению того или иного заболевшего к штатным биокосмологам или по-старому к специалистам-астрологам. Хочется верить, что большая медицина достоверно изучит, например, приливы и отливы сердечно-сосудистых заболеваний, связанные с сезонными колебаниями природы. Точнее говоря, не изучит, поскольку такие данные уже имеются, а начнет пользоваться ими во имя профилактики ишемической болезни у тех, кто находится на учете по поводу пошаливающего сердца. Да, разумеется, некоторые затраты на подобную работу необходимы. Но какими деньгами можно измерить то единственное достояние у спасенных людей, которое у них сохранится, их жизнь? Нет сомнений в том, что давление самой действительности рано или поздно убедит и теоретическую, и практическую медицину отнестись к человеку как к комплексу, органически встроенному в десятки и десятки ритмов и полевых воздействий окружающего нас космоса, которые оказывают свое действие на широчайшую шкалу факторов, от биохимических до поведенческих в нашей жизни. Хочется верить. А пока в ожидании тех радужно-прекрасных перемен, что делать нам сейчас? О всевозможных принципах движения, закаливания, правильного дыхания, способных смягчить последствия наших ошибок в обращении со своим организмом, речь у нас еще впереди. А пока я хочу разговор повести о практическом использовании графиков, отражающих и преломляющих пульсацию наших возможностей в соответствии с течением времени. И опять методика изложения будет такой, чтобы от общего, единого для всех закона перейти к возможностям индивидуального его использования. Кажется, все знают о графиках биоритмов, которые в распечатках довольно широко распространены, и где отсчет ритмов начинается с собственного дня рождения пользователя. В чем смысл этого графика? Еще в начале 20 века врачи Герман Свобода, Вильгельм Клейст и Фридрих Тейчер независимо друг от друга пришли к выводу на основании большой статистики, полученной